Глава 37. Виолетта. Когда я выхожу из туалета, то сталкиваюсь лицом к лицу со стюардессой. Боже милостливый, сколько она здесь стоит и как много слышала. Я заливаюсь краской и, сконфуженно улыбнувшись девушке, спешу обратно к сиденьям. Вот он, минус замкнутого пространства. Никакой приватности. Даю руку на отсечение, что уже все на борту в курсе, чем мы занимались в туалете. Мы летим частным джетом. Уверена, они здесь видели и не такое, не то чтобы мне от этого легче. Когда я возвращаюсь обратно на место, Ренат уже не выглядит угрюмым. На его породистом лице сверкает довольная ухмылка. Заметив, что я на него пялюсь, наглец весело подмигивает. Я на это только фыркаю, откидываюсь на сиденье и прикрываю глаза. Ренат же продолжает зависать в смарте. «И чем он таким важным занимается?» – спрашивается. «Виолетта, просыпайся!» Слышу сквозь сон глубокий голос, но только отмахиваюсь. «Красивые глазки, если ты сейчас же не проснешься, я увезу тебя к себе домой!» Моментально распахиваю глаза. Ренат самодовольно ухмыляется, нависая надо мной. Он протягивает мне пакет с вещами и произносит. «Лучше тебе переодеться. Я бы и дальше предпочел, чтобы ты ходила в паранже, но это привлечет слишком много внимания. Тебе вряд ли будет комфортно». «Спасибо». Хриплым ото сна голосом отзываюсь и, забрав пакет, спешу посетить уборную. На этот раз Масур не следует за мной. Не знаю, радует это меня или огорчает. Тьфу, радует, конечно. В пакете лежат модные джинсы, водолазка и ботинки. И все бы ничего, если бы я не увидела названия брендов. Что б меня, это Шанель? Кажется, мои глаза чуть не выпадают из глазниц. Разумеется, все ценники сняты, но я представляю, сколько это примерно стоит. Здесь даже белье лежит. Тоже наверняка стоящее целое состояние, но неизвестного мне бренда. И послать бы все это к дьяволу. Но Ренат прав. Явиться в общагу в паранже... Это катастрофа, которая вызовет целую волну ненужных слухов. А мне, знаете ли, хочется спокойно жить. Пока переодеваюсь, все думаю. Это Масур так начал расплачиваться со мной за услуги? Ведь я помню, какие были вещи у Риты и Алены. И помню, что говорили девчонки о Ренате. Что он щедрый, что великолепный любовник, но при этом с одной не задерживается. Не то чтобы я витаю в облаках. Должно быть, он уже думает о том, как со мной распрощаться без лишних истерик. Нет уж, лучше самой оборвать, чем униженно слушать речь о том, что нам было весело и бла-бла-бла. А вещи я ему верну. Постираю и верну обратно, вместе с деньгами. И да, может, я и непроходимая тупица, но собираюсь вернуть Масуру все до копеечки. Иначе это будет означать, что я все-таки продалась. Нет, я с ним была по собственному желанию. Паранджу и платье я кладу в пакет, а затем выхожу из уборной. Когда подхожу к сиденьям, Ренат становится мрачнее тучи. Сверлит во мне дыру и ворчит. «В паранже ты мне нравилась больше». «Вот же варвар! Когда ты успел купить эти вещи?» «Это не я, это ассистент». «Ну, разумеется, у него и ассистент есть. Хотя чему я, спрашивается, удивляюсь?» «Спасибо, но стоило взять что-нибудь проще. Сдержанно произношу». «Это всего лишь тряпки, красивые глазки. Ты же знаешь, что я бы предпочел минимум одежды, но тогда нам нужно жить на необитаемом острове». «Я думала, что ты можешь его себе позволить». Усмехнувшись, парирую и присаживаюсь на сиденье. «Купить, да, остаться там нет, но если ты будешь умничать, то я куплю его для тебя и оставлю там жить». «И ведь оставит же, гад, исключительно из вредности и самодурства. Так и хочется совершенно по-детски показать язык и скорчить рожицу, но я сдерживаю этот неуместный порыв. Меньше чем через час мы приземляемся. Это вам не Восток, где палит яркое солнце, нас встречает прохладный осенний дождь, опавшая листва и хмурое небо. Мы сразу садимся в машину Рената. По дороге к общежитию в воздухе витает напряжение. Или же это мне кажется? Масур, как, впрочем, и всегда, выглядит абсолютно невозмутимым. Вывести его из себя может только мое «нет». Однако сейчас, как вы понимаете, это потеряло свою актуальность, а потому он в своем привычном спокойном состоянии, которое я бы охарактеризовала как «сытый зверь». Довольный удав, я бы даже сказала. Сама для себя я уже приняла решение, что делать дальше, осталось дождаться нужного момента. И он вскоре наступает. Глупо говорить, что я не нервничаю, мои ладошки потеют, и я вытираю их от ткань джинсов. Мы подъезжаем ко входу в общежитие. Ренат глушит мотор и достает что-то с заднего сиденья, после чего протягивает мне со словами: «Возьми, это тебе. Тут забит только мой номер телефона». «Это iPhone, последней модели. Кажется, девчонки трепались о том, что он на данный момент доступен в продаже только для избранных. Во рту разливается ощутимый привкус горечи, но я беру себя в руки и холодно чеканю: «Спасибо, но мне не понадобится твой номер телефона». Масур хищно прищуривается, черты его лица заостряются. Вкрадчивым тоном он интересуется: «И почему же, позволю знать?» «Ренат, я отдала тебе долг, все, как ты просил. Кажется, в нашем дальнейшем общении больше нет необходимости». Желваки играют на его скулах. Сквозь крепко сжатые зубы Масур цедит: «Что ты, блядь, городишь? Какой нахер долг?» «Ренат», выпрямившись, я смело встречаюсь с его яростно сверкающими глазами. «Я все сделала. Я отдам тебе деньги со временем, но я хочу, чтобы ты меня больше не беспокоил. Не нужно этого всего». Взмахиваю рукой, указывая на телефон. «Я не нуждаюсь в подачках. Вещи верну тоже. Прости, мне уже пора». И пока он не успел оторвать мне голову, что, судя по его перекошенному от гнева лицу, он собирался сделать, я выскакиваю из машины. Я все сказала. Сказала, как должна была. Нет нужды притворяться, что мы нечто большее, чем нищая простушка и арабский принц. По крайней мере, я ухожу с высоко поднятой головой, а не растоптанной и униженной.